Глава 7. И он рассказал. Начать пришлось издалека. О том, что дочь нашла недавно провалившийся остров. О том, что некоторые земляне с этого острова оказались достаточно храбры и деятельны, чтобы не дать сбросить пиратам светлорожденных твердь в бездну. Упомянул, хотя изначально и не хотел, о том, что один из землян смог найти простой и дешевый способ добывать гелиотроп. И о том, что эльфы пожелали перенять этот способ себе, для чего похитили этого землянина. «Моя дочь имеет обязательство перед ним и, конечно, отправилась на помощь», – подытожил Инкратос. «Мне неизвестно доподлинно, что произошло в кузне бездны, однако я знаю, что землянину удалось вырваться с помощью моей дочери. Кроме того, мне известно, что землянин не выдал секрета добычи гелиотропа. Правда, я не могу поклясться в этом душой. Твой вызов, государь, застал меня, когда я только увидел возвращающиеся корабли. Но даже встретиться и поговорить с дочерью я уже не успел». «Только не надо лукавить», – коротко бросил император. «Чтобы ты и не знал, как твоя дочурка накуролесила в кузне. Отвечай, знаешь ли ты, что они устроили бунт? Знаешь ли, что похитили высокородную и светлорожденную?» «Знаю, государь», – кивнул Инкратос. «Однако не могу объяснить, для чего это было сделано, потому что сам не знаю причин. Однако уверен, без большой необходимости они не стали бы поступать столь опрометчиво». «Плохо же ты воспитываешь свою дочь, Инкратос, если она позволяет себе такое», – недовольно процедил император. «Абсолютно наплевательское отношение к законам империи. Она что, считает себя вправе наплевать на своего императора? Считает, что может устраивать пиратские налеты на государство, с которым мы находимся в мире, убивать и похищать его граждан? Может, она и к гражданам империи так относится? Пиратка какая-то». Инкратос почувствовал, что начинает выходить из себя. Будь он на 1000 лет помоложе, мог бы и сорваться. Впрочем, даже сейчас, несмотря на весь опыт, сдержаться не получилось. «А может, это империи наплевать на собственных граждан? Вот им и приходится брать судьбу в свои руки». Голос невольно сорвался на шипение. «Я слышал, обитатели острова просили у империи помощи, но не дождались ее. Империя списала очень внушительный кусок тверди вместе с гражданами. Отчего им пришлось отбиваться от остроухих пиратов самостоятельно. Несколько десятков только что провалившихся, еще не понимающих, где они находятся и что с ними произошло, и капитан крохотного шлюпа вынуждены были сражаться с командой целого авианосца, который уже почти ввергли остров в бездну. Они были вынуждены поднимать остров из холодных слоев, они за свой счет вели его к империи, которая отказала им в помощи. И потом, когда буря прибила остров к дружественному империи и государству, они узнают, что она больше не дружественная, что в Трултехе произошел переворот, который пришлось подавлять опять же силами маленького шлюпа и жителей острова. Просто потому, что имперская армия наплевала на то, что от нее отказывается целое государство. А когда одного из них похитили светлорожденные для того, чтобы выпытать способ добычи гелиотропа, они уже и не пытались обратиться к империи. Потому что знали, что ей наплевать на собственных граждан, и действовали собственными силами, уж как умеют. «Прости, государь, но я не знаю другого способа вырвать кого-то из рук светлорожденных, кроме прямого нападения. На месте моей дочери я действовал бы точно так же. Я не смог ее отговорить, потому что сам не верил, что можно справиться законными методами». Император не перебивал его на протяжении всей речи, и Инкратос невольно распалился. Почти кричал. «Не слишком почтительно по отношению к властителю империи», – подумал демон. «Сейчас он меня уничтожит. И хорошо, если только морально». Молчание затягивалось. Кажется, государь не ожидал такой отповеди. И теперь боролся с собой, чтобы на месте не прикончить дерзкого смутьяна. Недовольство ощущалось физически. Давило. Инкратос с трудом сохранял спину прямой. Так хотелось упасть на колени и вымаливать прощение. «Интересно, голос у правителя империи был спокойный, даже скучающий. А ты знаешь, что подобные перестановки случились не только у гремлина с троллями? Может, ты слышал о том, что гоблины теперь с нами не очень-то дружат? Что хвостатые зверолюды Фераксии больше не видят своего будущего в дружбе с нашей империей?» «То есть так и задумано?» – с ужасом подумал демон. «Это какой-то проект, в который мы влезли в грязных сапогах, нарушили имперские планы? Но если так задумано, то зачем? Зачем самостоятельно отдалять от себя друзей, от которых империя изрядно зависит? Нет, государь, я не слышал о таких изменениях. Забавно. Инкратос не видел в этом ничего забавного. Забавно, что про случившееся в Тралтехе я узнал уже после того, как там повеселились твои подопечные. Притом мне было сказано, что это они устроили там бучу. И только своевременные действия посольского корпуса и имперских вооруженных сил смогли нивелировать последствия, спасти ситуацию. Как ты думаешь, Инкратос, кому можно верить? Демону, который 20 лет назад оставил свою должность? Или все-таки министру иностранных дел? Инкратос лихорадочно обдумывал сказанное. Императору доложили совсем другую версию событий. Это очень неприятно. Не мне давать советы государю, он все-таки опустил глаза, не удержался. Слишком мучительная давящая атмосфера. Кто послабее, уже не смог бы стоять на ногах под таким давлением. «Забавно», — повторил император. «Бросать в лицо своему государю обвинения — это в твоей компетенции, а советы давать ты не хочешь. Что ж, ладно. Полагаю, принимать решение, не выслушав все стороны, будет неправильно. Я жду твою дочь на аудиенцию, если, конечно, она соизволит явиться. И тех шустрых землян, которые замешаны в деле, тоже. Давненько мне не доводилось видеть человеков. К слову, я надеюсь, они будут готовы продемонстрировать свой способ добычи гелиотропа, о котором ты мне тут рассказал. А пока свободен. Прошу только не покидать Пандемониума до нашей следующей встречи. Думаю, твои подопечные смогут добраться в столицу и без твоего чуткого руководства. Они, я смотрю, очень шустрые». Инкратос молча поклонился и вышел из кабинета. Ожидающих приемной за время беседы стало значительно меньше, а те, кто остался, были бледны. Некоторые утирали лица, по которым стекали струйки пота. Демон посмотрел на них с каким-то даже сочувствием. Ощутить на себе давление ярости императора, тем более вот так, без подготовки, не понимая, что произошло. Впрочем, на него тоже смотрели сочувственно и с удивлением. Кого другого после столь серьезных переживаний могли и вынести, а он сам вышел на своих ногах. Сам Инкратос о пережитом прессе уже и не думал. Куда сильнее его занимал сам разговор с императором, слишком непонятный, неоднозначный. Почему он так резко прервал выволочку? А ведь это была именно выволочка. Он собирался оттаскать меня за шкирку, как нашкодившего черта, но не стал. Он будто бы не ожидал моих слов. Инкратос вышел из дворца, не обращая ни на кого внимания. Прежде всего, необходимо решить, как действовать. Стоит ли исполнять повеление императора, или это будет слишком опасно? Два варианта действий. Я отправлю к Кассе сообщение, в котором прошу не игнорировать повеление императора. Другой вариант – предупредить девочку, чтоб сидела на острове и ни в коем случае никуда не совалась, а самому бежать. Это будет сложно, но я справлюсь. Нет, это глупо. Рвать с империей слишком опасно сейчас. Слишком разные весовые категории. Если я прямо нарушу повеление государя, он будет не просто недоволен, он разозлится. А мы слишком заметны, чтобы где-то прятаться, и слишком слабы, чтобы пережить гнев императора. Нет, это глупо. Это значит признать свою вину, признать, что мы злоумышляли против императора и империи. Мысль о том, что его обвинят в предательстве, была очень неприятна. Инкратос не считал себя безгрешным агнцем. Трудно остаться чистым с его положением и его родом занятий. Даже будучи на службе, он не забывал о благе для собственного рода. Порой доводилось пользоваться высоким положением, но не в ущерб империи. Подлости Инкратос не позволял себе никогда, считал это недостойным предков. И все-таки, почему он так отреагировал на мою отповедь? Он ведь был в ярости. Мне едва удалось устоять на ногах. Слабаки в приемной, кажется, вовсе попадали. Гнев императора тяжел, как и раньше, здесь ничего не изменилось. Но что это за странная политика, оттолкнуть от империи ее сателлиты? Или... Инкратос едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Настолько простая это была мысль. Должно быть, он не понял этого сразу, только из-за воздействия государя. Это не его политика, не хитроумный план. Все происходит без его ведома. И даже более того, император не знает, что там происходит у гоблинов, троллей и прочих. То, что я ему рассказал, стало для него сюрпризом. Он поверил мне, и он действительно был в ярости. Но эта ярость была направлена не на меня, на других. Энкратос остановился перед дверью гостиницы, ведя швейцара в недоумение. Тот бедный стоит, придерживая дверь, и не поторопишь важного демона, чтоб прошел быстрее, и не закроешь у него перед носом. Остается только пучить глаза и краснеть. Махнув рукой швейцару, демон отошел в сторону. Если он не знал, значит визит в столицу становится очень опасным путешествием, как для Касси, так и для меня, и тем не менее. Мысль о том, что дочери придется рискнуть, была неприятна. Возможно, путешествие в Пандемониум станет для нее даже более опасным, чем попытка не подчиниться императору. И все-таки это нужно будет сделать. Нет, я должен написать письмо. И пора расконсервировать столичный особняк, гостей будет много. Да и мне столько времени жить в гостинице невместно. И нужно предупредить команду. Мне тоже нужна охрана. Хватит шляться по улицам в одиночестве. Энкратос, отбросив размышления, быстрым шагом вернулся к гостинице. Стремительно прошел мимо недоумевающего швейцара. Игнорируя лифт, сбежал по лестнице, на ходу просчитывая действия. Поднять команду, хватит им расслабляться. Отдать распоряжение привести в порядок дом, но прежде всего дочь. Нужно написать письмо и оставить ей возможность самой решить. Девочка действительно уже взрослая, пусть знает все обстоятельства. Если ей покажется правильным отказаться от визита в столицу, я ее пойму. Впрочем, зная ее характер, не откажется. Энкратос вошел в номер, проследовал в кабинет, уселся за стол. Императорский приказ он передаст слово в слово. Хотя Касси и так его получит, а вот дальше могут быть сложности. Жаль, что у нас с ней нет шифра. Придется обходиться намеками. Впрочем, девочка достаточно опытна, чтобы их распознать. Говорят, у землян был собственный способ связи на иных принципах. Что-то связанное с электричеством. Кто бы мог подумать, что их цивилизация пойдет по такому неочевидному пути. Однако, было бы неплохо иметь необычный способ передавать сообщения. Тот, который не смогут подслушать. Письмо было написано довольно быстро. После чего Энкратос связался с командой и велел быть готовыми. «Мне нужно сопровождение, после чего перебираемся в мой особняк. Все. Вызови тех, кто в увольнении, и считай, что у нас военное положение», – объяснял он Старпому. «Выдели кого-нибудь, чтобы восстановили водоснабжение, обогрев и освещение в доме. Нужно будет подать заявку в администрацию, а также вызвать мастеров. Кроме того, нужны слуги. Своих у меня давно нет. Так что найди компанию, которая предоставляет такие услуги. И не шелупонь какую-нибудь. Проверь от и до. Все, конец связи. Объяснение потом. Жду сопровождения». «Да, капитан», – привычно ответил Старпом. Его уже давно не выбить из колеи резкими изменениями планов. Энкратос отправился собираться. Вещей у него было не так много, да и время терять не хотелось. Без помощников обойдется. Зайдя в спальню, демон резко остановился. Что-то было не так. Его новый костюм, то пестрое убожество, которое он отказался надевать, был аккуратно сложен на кровати и саквояж с вещами. Энкратос точно помнил, что уходя оставил его открытым. Однако сейчас чемодан был закрыт. Часть вещей при этом осталась на столе. С каких пор гостиничная прислуга позволяет себе трогать вещи постояльца? Энкратос недоуменно посмотрел на саквояж. Это ведь вопиющая некомпетентность. Гостиничная прислуга – это не личный слуга. В их задачу входит поддержание чистоты и уход за имуществом гостиницы. Личные вещи остаются там и в том положении, в каком их оставил постоялец. Где-нибудь вместе попроще могли и перепутать. Это не строгое правило, которое соблюдается везде. Но здесь точно не позволили бы себе такую ошибку. Колыбель тем и славится, что здесь соблюдаются писанные и неписанные традиции. Первым порывом Энкратоса было проверить вещи. Сдержался. Ничего ценного, важного или компрометирующего там все равно нет и быть не может. Переговорник и планшет у него с собой, документы тоже. Как и фамильная шпага с фамильным перстнем. Ничего ценного нет, и об этом наверняка догадывались те, кто решил порыться в вещах. А значит, могли не украсть что-то, а добавить. Мужчина резко развернулся и направился обратно на первый этаж. Администратор, видя недовольство постояльца, заранее нацепил на лицо угодливое и раскаивающееся выражение. «Кто посещал мой номер в мое отсутствие?» «Никто, господин Розмар, только горничная». «Почему она трогала мои личные вещи?» «Исключено, господин Розмар. Даже подобострастное выражение с лица администратора слетело, настолько неожиданное для него обвинение. «В таком случае мне необходимо вызвать полицию, потому что мои вещи трогали. Но, господин Розмар, может быть, мне не показалось, и вызывайте немедленно полицию, или я вызову ее сам. Полагаю, это будет гораздо хуже для репутации вашего заведения». Администратор растерянно моргнул. Спорить с беспокойным постояльцем дальше он не захотел и послушно набрал номер стражей порядка. Вызовы из центра города, в 2 шагах от императорской резиденции, всегда в приоритете. Полиция появилась через 7 минут. Однако вид у патрульного, который выслушал объяснение Инкратоса, был крайне растерянный. «Господин Розмар, вы утверждаете, что у вас ничего не пропало?» «Я не знаю, пропало ли у меня что-то. Я не заглядывал в саквояж после того, как вернулся в номер». «В таком случае я не совсем понимаю, для чего вы нас вызвали?» «У меня есть серьезное подозрение, что мои враги могут захотеть меня подставить», — объяснил демон. «В саквояже нет ничего ценного. Там даже наличности совсем немного. Однако я опасаюсь, что туда могли что-нибудь подложить». «Но зачем? И что?» «Не знаю. Что-то, что может меня скомпрометировать. Я вызвал вас для того, чтобы вы зафиксировали, что я не трогал саквояж после ухода. И не трогал ту вещь, которую могли туда подложить. Чтоб потом меня нельзя было обвинить в том, что она принадлежит мне. Насмотрите содержимое саквояжа. Если найдется что-то, чего у меня не было, снимите с этого отпечатки пальцев, чтобы убедиться, что это принадлежит не мне». Судя по лицу полицейского, это звучало да нельзя глупо, но Инкратосу было наплевать. Это столица. Здесь не слишком стесняются в выборе методов устранения конкурента или врага. Если император действительно введен в заблуждение, Инкратоса могут подставить, просто чтобы в глазах государя его слова гроша ломаного не стоили. Патрульные переглянулись и предложили пройти в номер. «Явно удивляется выжившему из ума демону», — хмыкнул Инкратос. «Что ж, если окажется, что я перестраховываюсь, принесу извинения. Лучше выглядеть параноиком, чем сидеть в застенках». Молодым оркам явно прежде не доводилось бывать в столь роскошных номерах. Если бы не требовательный взгляд постояльца в спину, патрульные, наверное, долго разглядывали бы обстановку. «Открывайте», – велел Инкратос, когда они подошли к саквояжу. Один из патрульных наклонился к саквояжу, щелкнул замком. Раздался оглушительный хлопок. Инкратос почувствовал сильный удар в плечо. Молоденький орк отлетел в сторону и рухнул, обливаясь кровью.